и решил, что теперь он похож на разведчика-путешественника с картинки в книжке писателя Киплинга. Эту толстенную книгу без корочек он прочитал, когда лежал в больнице. Там ее все по очереди читали, она переходила от поколения к поколению. В давние времена принесли ее кому-то с передачей, там она и осталась, потому что из заразной больницы возвращать ничего не разрешается. В книге было много всего. И разные сказки, и приключения в джунглях, и рассказы про моряков. И длинный роман под названием «Ким», про похождение беспризорного мальчишки и про его учителя-индуса, который всю жизнь искал священную реку. Стасик не все в этой истории понял, но было интересно. И больше всего запомнились мысли Кима. Как он пытался решить загадку «Кто же я такой?» И его мысленный крик, будто сразу и вопрос, и жалоба, и ответ, и радость. «Я Ким! Ким! Ким!» На Стасика тоже иногда наваливались мысли. «Кто он? И зачем?» «Я Стасик, Стасик. Ну и что? А почему я именно Стасик? А что дальше?» Про это он думал не раз, когда не спалось на больничной койке, а в небе то бледные июльские звезды, то желтый ноготок полумесяца. И додумался тогда Стасик, что все-таки есть у человека бессмертная душа. Никакого там ада, рая и прочих чудес, про которые рассказывала соседская бабушка Алена, мама дяди Юры, конечно, быть не может, сказки это. А душа есть, потому что без нее было бы совсем глупо. А случалось и так, что Стасик лежал на кровати и в то же время будто улетал к тем звездам, что в окне, и мчался среди них свободно и бездумно. Но и мысли о бессмертной душе, которая когда-нибудь полетит в звездную бесконечность, не решали загадок. А зачем она, душа? А как это вечность и бесконечность? Совсем-совсем без конца? Или где-то конец все-таки есть? А тогда что за ним? Однако сейчас на лужайке речного откоса мысли эти лишь едва-едва мелькнули у Стасика. Просто книжка вспомнилась и Ким. Стасик поправил под ремешком ковбойку, последопытски глянул вперед. Шагов через 200 тропинка привела к развалившейся лестнице. Наверное, когда-то лестница спускалась к лодочной переправе. Но теперь переправа была совсем в другом месте, а от лестничных пролетов остались лишь отдельные участки с прогнившими ступенями. Остальное, скорее всего, во время войны растащили на дрова. Стасик поглядел сперва вперед, потом вверх. Пробираться сквозь заросли, по правде говоря, уже надоело. Под рубашкой полно мусора, а коленки горят и чешутся. А кроме того, надо ведь посмотреть, что там наверху за улицы. То по хлипким ступеням, то прямо по откосу выбрался Стасик на высокую кромку берега. Оглядел, как покоритель Казбека, реку и землю до горизонта, поправил амуницию и двинулся в незнакомые края. Улица Ермаковская, улица Тобольская, переулок Водников. Никогда Стасик здесь не бывал. Он жил в привокзальном районе, всегда словно припорошенном угольной пылью. Дома там, кирпичные или деревянные, были все похожи друг на друга. Двухэтажные, с квадратными окнами, безо всяких украшений. Кое-где между ними стояли длинные бараки. Единственным красивым зданием был похожий на терем клуб железнодорожников. Да и то он стоял ближе к центру, в Андреевском саду. А здесь все по-другому. Деревья казались гуще, и листья их чище. В канавах пестрели мелкие ромашки, а у заборов желтая россыпь лютиков, сурепки и поздних одуванчиков. Лопухи по-хозяйски росли сквозь щели деревянных тротуаров, и все дышало стариной. На кирпичном двухэтажном доме, на боковой стене, Стасик увидел совсем необыкновенное. Большой корабль с надутыми парусами и длинными флагами. Видимо, барельеф этот был вылеплен из алебастра или гипса. Старый, потрескавшийся, местами обвалившийся. Но все равно прекрасный корабль. Он летел над верхушками пожелтевших кленов и гроздями рябин. Над ним виднелись на кирпичах полустершиеся черные буквы. «Братья Гурины. Торговля рыбой». Стасик мысленно отмел эту буржуйскую надпись, а кораблем любовался долго. И с этого момента он всюду стал замечать признаки особой, корабельной жизни. У ворот лежали перевернутые лодки, на заборе желтело фанерное объявление. «Пристани Турень требуются грузчики, вахтеры и разнорабочие». И внизу значок «Якорь в кружочке». Над кривым деревянным домом с башенкой — флюгер-пароходик. Маленький сквер огорожен литой решеткой с узором из штурвалов и канатов. и название самой улицы — «Пароходная». И Стасику очень захотелось туда, где 2 года назад он видел пароходные огни и ощущал портовые запахи. Но улица вдруг уперлась в теплую от солнца стену кирпичного склада. Пришлось обходить его по тропинке, а тропинка привела Стасика в кривой переулок.